— хрипел детина в суконной поддевке. «Погибель будет погибель! Советы депутатов объявились, чтоб резню учинить, внемлите!» Родственники Исаула Могилева, пожилая жена в черном, мордастая дочь на выданье, невестка с младенцем на руках и сын, чиновник городской думы, подвывали на весь переулок, чтобы добрые христиане прониклись скорбью и печалью. Гроб окуривал ладаном дьякон, длинный, с бычьим голосом, покрывающим гундоса и тявканье священника, скрюченного старичка, затертого толпою. Со стороны гостиной от песочной двигалось похоронное шествие с тремя гробами Трусковых. Обитые черным крепом, гробы качались на руках почтенных горожан. Голова ротмистра Трускова утопала в живых цветах, доставленных из домашней оранжереи миллиончика Гадалова, свой свояка видит издалека. Три гроба должны были соединиться с гробом Исаула Могилева, но театральный переулок до того был забит, что шествие, как в стену, уперлось и остановилось, закрыв проезд по гостиной. Три деревянных креста сплылись в кучу, касаясь один другого над обнаженными головами православных обитателей дремотных деревянных домиков с подслеповатыми окошками, пугливо глядящими в суетный мир. Слышался бас соборного диакона, толстого, гривастого, с увесистым кадилом, а рядом с ним подвывал фальцетом священник Покровского собора, отец Афанасий, известный в Красноярске с 905 года своими погромными проповедями, призывавшими православных к удушению жидов-иудеев, посеявших на ячменном поле христианства плевелы сатаны, бунтовщиков-мазутчиков, за убиение которых сам Господь вознаграждает блаженством на небеси. Казаки из бывшего дивизиона Могилева как бы сами собой собрались на похороны отца родного командира, не забыв прихватить шашки, испытанное оружие для усмирения бунтовщиков. Возле дома просвещения, где должен был заседать исполком совета, казаки держались стеной плечом к плечу, спина к спине, пальца не просунешь. Поодаль от парадного подъезда в окружении служивых лычников прятался Исаул Потылицын, теперешний командир дивизиона. Тем временем в бывшем кабинете губернатора Гололобова комиссар комитета общественной безопасности господин Крутовский рвал и метал молнии на головы своих приближенных и в том числе на атамана Сотникова. «Кого хоронят?» — спрашиваю, — хрипел доктор Крутовский. «Кого хоронят?» — «Жандармов!» «И там ваши казаки, атаман!» «Позорно! Вопиюще, господа!» «Совдеповцы свалят нам на голову. Вот, мол, комитет общественной безопасности оплакивает жандармов. Что? У них заседание совета? Пусть заседают. Власть в руках комитета. Мы, партия социал-революционеров, призваны принять на себя всю полноту государственной власти и установить порядок. И мы это сделаем. Есть еще РСДРП большевиков». — напомнил атаман. — К черту, к свиньям! У них нет партии, у них нет программы, сброд, банда, фальшивка. Мы говорим экспроприация земель, учредительное собрание, конституция, парламент, свобода. Это наши козыри, атаман, и полный разгром Германии, полнейший, и мы это сделаем, а не какие-нибудь большевики. Сейчас они послали двух своих делегатов к нам в комитет. Что ж, послушаем, пусть еще посылают. Но предупреждаю, не копайте сами себе яму, как вот эти вопиющие похороны, приуроченные к заседанию совдеповцев. Сейчас же немедленно очистить театральный от гробов с жандармами. Сию минуту! Это вы должны сделать, атаман, вы!